В Вавилоне образовались народы и были рассеяны населять землю. Бог избрал одного человека, чтобы создать специальный народ. Этим человеком был Авраам, и этим народом был Израиль. Сегодня мы будем исследовать места Священного Писания, которые говорят нам о начале иудейского народа. Образование этого народа составляло важное развитие в Божьей программе всемирного искупления. Божий призыв Авраама создать этот специальный народ произошел таким образом, я цитирую: «Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан». Деяния апостолов, 7 глава, 2 стих. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12 глава, с 1 по 4 стих. Этот завет повторял Бог в продолжении всей жизни Авраама. Завет носил неизменный характер, потому что Бог взял на самого себя полную ответственность за выполнение его. Это он ясно указал посредством безоговорочных условий завета. Чтобы подчеркнуть важность этого завета с Авраамом, Господь повторил его Исааку и Иакову. Господь сказал Исааку: «Тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую клялся Аврааму отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословляться в семени твоем все народы земные». Бытие 26 глава с 3 по 4 стих. Иакову Господь сказал: «Я Господь, Бог Авраама отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земный. И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Бытие, 28 глава, с 13 по 14 стих. Сначала Господь пообещал дать своему избранному народу землю, простирающуюся от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата. Бытие 15 глава, 18 стих. С особенной заботой он избрал эту землю. Это была земля, которую он, я цитирую, «я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель». Иезекииля 20 глава, 6 стих. Ее местонахождение нельзя было превзойти, ибо она находится на вершине земли. Иезекииля, 38 глава, 12 стих. Аврааму Господь сказал: «Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Бытие, 13 глава, 15 стих. Завет Авраамов также обещал, что иудейский народ разовьется и будет славным народом для его служения. Он сказал: «Я произведу от тебя великий народ». Бытие 12 глава, 2 стих. Позже он сказал: «И вы будете у меня царством священников и народом святым». Исход 19 глава, 6 стих. Посвященные своему святому призванию, люди должны были отделиться от всех народов. Я цитирую: «Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Левитам 20 глава, 26 стих. «И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным его народом». Второзаконие 26 глава, 18 стих. Наконец, Бог сказал, что он намеревался благословить всех обитателей земли через Авраама и его потомков. «И благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12 глава, 3 стих. В этом благодатном завете Господь обещал всемирное благословение. Он знал, какая была величайшая нужда обитателей земли. Он видел человеческую расу в порабощении греху и смерти. Его завет, благословение для всей земли, обещал избавление от этого рабства, славную свободу, вечной жизни и праведности. Ибо избавление Он направит через иудейский народ. Господь уже употребил иудеев для распространения познания о самом себе в мире. Вдохновленные иудеи, с возможным исключением Луки, написали священные писания, которые теперь говорят миру больше, чем на 1600 языках и диалектах. Несмотря на то, что Писание провозглашает Евангелие народам, несмотря на то, что среди народов имеются те, кто доверяются Спасителю, однако обетование не исполнилось согласно его точного значения «все племена земные». Полное исполнение придет, когда Сын Человеческий будет царствовать на земле, когда в Его Царстве иудеи примут Его как Спасителя и Мессию. Тогда они посвятят себя своему призванию среди языческих народов. Они принесут язычникам познание Господа и Спасителя. Писание часто упоминает этот благодатный завет, который Господь заключил с Авраамом, Исааком и Иаковом. Этот завет является основанием предсказанных благословений для иудеев и язычников. Ради этого завета Бог вывел свой народ из Египта. Исход 2 глава 24 стих. Согласно этого завета, сам Христос родился. Луки 1 глава 68 по 75 стих. Бог суммирует свое спасение для кающегося Израиля, говоря: «И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню». Левитам 26 глава 42 стих. Очаровательный вид земного грядущего мира, праведности и славы, о котором говорят пророки, является исполнением того, что Бог обещал Аврааму, Исааку и Иакову. Приготовляя для грядущих поколений Израиля, Бог поставил Авраама примером, которому должны подражать иудеи. Через этого человека Бог ясно показал своему народу, что путь спасения через оправдание верою. О Аврааме сказано: «Авраам поверил Господу, и он менил ему это в праведность». Бытие 15 глава 6 стих. Как Авраам уповал на Господа, так иудеи должны возложить их веру на Господа, который оправдывает верующего. Жертвенники Авраама учили Израиля, что Бог примет, пока не придет обетованный Спаситель, кровь жертвоприношений, как покрытие их грехов. Авраам также был для Израиля примером послушания. Несмотря на то, что в некоторых случаях он не последовал лучшим путям, однако в общем он жил в доверчивом послушании Господу. Его послушание достигло высшей степени в принесении в жертву на жертвеннике Исаака. Посредством этого Господь поставил в самом начале истории Израиля и для всех его поколений прообразное изображение дара Бога Отца, который послал своего единородного Сына умереть как жертву за грехи всего мира. Авраам представлен преимущественно как человек, который оправдался верою. Он провозглашен духовным отцом всех верующих евреев или язычников. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность. Римлянам 4 глава 11 стих. Оправдание веру твердо утверждено в завете Авраама. Послание Галатам 3 глава 7 по 8 стих провозглашает: «Познайте же, что верующие суть сыны Авраама». И Писание, приводя, что Бог верою оправдает верующих, представило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Вера отметила Авраама как наследника обетования. Бог своей любви приготовил наследство Христу и всему семени Авраама, которые оправдались верою. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном. и семени твоему, которое есть Христос». Галатам 3 глава 16 стих. «Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Римлянам 4 глава 13 стих. «Господу Иисусу Христу и оправданным Бог доверил свое вечное царство как их наследство». Несомненно, простые странники в обетованной земле, три патриарха, верили, что они наследуют ее, а также свое место в городе Бога, Новом Иерусалиме. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получил в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковым, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художником и строитель Бог. Евреям 11 глава с 8 по 10 стих. На следующей неделе, если Господу будет угодно, мы продолжим наше изучение израильского народа. Аминь.